Часть 19. Муфаса, самый большой из котов, лизал Каэтана в руку, чуть успокаивая боль. Холодные мурашки той пронзали кости, текли по венам, к сердцу и к мозгу. Инфекция явно усилилась после возвращения пахана, словно красная земля радовалась тому, что разводчик снова ступает по ней, и потому закачивала в человека все больше яда. Вождь Орды только раз приблизился к защитному периметру, и тогда барьер на короткий момент раскрылся, а может, это излучение разума Уркахая оказалось настолько сильным, что пробилось сквозь него. Даже коты это почуяли, потому что, явно нервничая, начали скалить клыки, охаживать себя по бокам хвостами, кружить вдоль офлаженной границы так, чтобы каждый раз кто-то из них дозакрывал Каэтана от твари из тумана. Это не был разговор сознаний, не было телепатического диалога, скорее эмпатический проблеск, в котором Каэтан на миг увидел разум из клинков и крови. Холодную глотку, готовую пожрать и переварить любое существо, неважно, своего подчиненного или врага. Каэтан знавал много чудовищ, сражался с ними на Западе, но пахан происходил из другого порядка реальности, чем помет балрогов. Мысли егеров были как хирургический набор инструментов психопата, сверкающие ланцеты ровно разложены в своих отделениях, каждый служит своему заданию, используется, чтобы реализовать цели черных, пусть бы ею оказалось всего лишь секундное удовольствие от причинения боли. Разум разводчика, насколько Каэтан мог его познать при коротком контакте, был вертящимися ножами мясорубки. Постоянно в движении, в притворном хаосе и постоянно же голодным и жаждущим. Психику егеров, изуродованную симбиотическими червями, стягивала пряжка службы, постоянно выжигая в них болезненные приказы балрогов. Побуждениями пахана управляло короткое наслаждение, желание поглощать все новых людей, жажда питать туман. Чем? Этого уже Каэтан не понял, потому что импульс единения начал угасать, словно Уркахай понял, что его сканируют, и закрыл сознание. Но прежде чем завеса опустилась окончательно, Каэтану показалось, что он нащупал обрывки мыслей, которые касались его собственной персоны, странную смесь испуга, интереса и вожделения. Разводчик понимал, что он повстречал существо другого рода, чем те, с которыми ему пока что приходилось сражаться. Хотя Каэтан не был первым солдатом армии Запада, который погружался в туман, но наверняка он был единственным, который ранее в своих странствиях достигал границ гиены и видел логово балрогов. Вдруг географ понял, насколько опасной для всего королевства может оказаться эта его миссия. Если урки познают магию балрогов, если каким-то образом установят связь с черными, да... Это, несомненно, интересовало пахана. Он хотел выжать из сознания Каэтана все воспоминания и рассказы о Западе, и одновременно боялся. Он узнал силу клыка, неизвестную ему мощь, над которой едва сумел взять верх здесь, в сердце своих владений. Он пленил Каэтана, но не сумел его победить, уничтожить кадабровые щиты и анписов-защитников, ну и ключ перехода. Пахан вожделел артефакт. Он чувствовал его вибрации и, кажется, понимал возможности, которые дает этот инструмент. И вместе с тем не понимал. И он боялся, что Каэтан при угрозе сбежит в другой план. Именно так Каэтан прочитывал и интерпретировал мысли вождя Уркахаев, хотя и понимал, что он точно спелеолог, который пытается исследовать пещеру в абсолютной темноте, считывая ее форму по эху падающих капель воды, мог и ошибаться. Миновала ночь, пришел новый день, а Каэтан все сильнее страдал от жажды. Слабел и терял чувствительность в конечностях, которые долгие часы оставались неподвижными. В какой-то момент он даже сблевал, плюясь и фыркая жидкими вонючими выделениями. Несколько уркахаев подошли ближе, чтобы внимательно следить за человеком, ожидая развития событий. Они наклонились, обменялись короткими фразами, жестикулировали, словно бы то, подавится человек или нет, было предметом спора. Каэтану уже пришло на ум, что они заранее делят его на кусочки для поглощения, но пока не решались на нападение, посчитав, похоже, что он еще не ослабел окончательно. На этот раз суркахаи не торопились убивать остальных пленников. Снова раздели всех, связали, выгнули, часто ломая конечности и разрывая кожу, но потом бросили их на землю, слабых и униженных. Еще вчера солдаты Речи Посполитой, гордые балаховцы, офицеры и солдаты. Сегодня обнаженные и униженные, ожидающие страшной своей судьбы, смерти без достоинства, которая в конце концов принесет еще и то, что они так презирали и чего так сильно опасались. Они станут частью уркахаев, чудовищ, с которыми они сражались всю свою жизнь. Среди них не было Александры, она ведь ехала в той же самой росомахе. Каэтан надеялся, что, как и было договорено на случай неудачи, она получила пулю от своих, что не позволило ей попасть в лапы уркахаев, и что она не узнала, как на самом деле закончил ее муж, поглощенный в ту ночь туманом. В ночь, которая пробудила в венах Альберта яд степи и превратила его в чудовище. Для схваченных солдат теперь копали ямы поближе к Каэтану. Сперва он думал, что затем, чтобы он мог хорошенько присмотреться ко всему ритуалу, но потом заметил, что там, где живьем закопали вчерашние жертвы, просто уже нет места. Земля там набухла и осыпалась, раздвинутая растущими кроваво-красными бункероподобными плодами. Он не мог точно их посчитать, поскольку они перекрывали друг друга, но он был уверен, что насчитал бы их ровно столько, сколько солдат погибло вчера и во время ритуалов урков. Каэтан все время пытался освободить руки, но теперь приходилось делать это осторожно, он пребывал под постоянным наблюдением. Альберт Мациевицкий, измененный в уркахая, оставил прочие лагерные занятия и непрестанно кружил вокруг защитного барьера. То и дело он останавливался напротив Каэтана, застывал почти в полной неподвижности, накренял голову и всматривался в плененного человека. Некогда он был видным мужчиной, высоким, светловолосым, хорошо сложенным. Но несколько месяцев в степи его изменили, согнули. Руки его удлинились так, что кончики пальцев касались теперь коленей. Он уже много раз черпал из людей. Во рту его блестело несколько золотых острых зубов, каждый за одну разделанную жертву. Черный скальп длинных волос опадал на правое плечо. Одежда, джинсы, футболка, куртка, которую он носил, когда его поглотил туман, была уже потрепанной, врастала в тело во многих местах, больше напоминая дополнительный слой кожи, чем одежду. Из-под длинного рукава виднелись ремешки как минимум 2 часов. На голых фрагментах кожи можно было заметить и татуировки, несколько лиц и несимметричные узоры, но особое впечатление на Каэтана произвело фиолетовое сердце, выцарапанное на груди под ключицей. В центре рисунка виднелась надпись «Мама». Все урки носили такие татуировки, что не мешало им относиться к каждой схваченной женщине с особой жестокостью. Согласно неподтвержденным донесениям, уркахаи, которые находили место своего рождения, растворялись в тумане. По другим, столь же неточным, бывали случаи, когда в лапы создания попадала его настоящая мать. И тогда, как говорили, урка возвращался в свой старый человеческий образ, чтобы мать могла внимательно его рассмотреть. А потом он делал с ней то же, что и с каждой другой женщиной. Лицо Альберта не выражало никаких эмоций, он не корчил гримасы, губы его не выкрикивали проклятий, глаза, как и у всех урков, словно всматривались в какую-то точку за Каэтаном, а не в него самого. Он не моргал, не раскрывал губ, не строил рожь, только ноздри его порой подрагивали, и тогда, словно почуяв запах, он устремлял взгляд прямо на пленника. Другие урки тоже порой подходили к флажкам, всматривались в пойманного географа, но никто из них не делал этого так часто и не проводил тут так много времени, как Альберт. Существовала только одна причина. Альберт ощущал запах своей жены, хотя, вероятно, дело тут было не в запахе, а в ауре, в воспоминании разговоров и эмоций, которые в последние дни единили ее с географом. Каэтан не мог сказать, притягивает ли Альберта к защитному барьеру остаток его человечности, тень любви к Александре, или же он видит в географе хахаля, который подбивал клинья к его бабе и которого следует за это покарать. Он сумел освободить ладони к вечеру третьего дня своей неволи. Красные бункеры, могилы его товарищей, уже выросли до тех же размеров, как и грибы, которые они отыскали в степи раньше. Ему даже начало казаться, что сквозь барьер он слышит крики погребенных заживо искалеченных солдат. Наверняка крики эти слышали остальные остающиеся в живых солдаты. Вероятно, потому-то их и не убили сразу. Они должны были узнать перед смертью, какая судьба их ожидает, и умирать в страхе и стыде, в собственной моче и крови, без надежды. Так фрагменты их тел сделались бы частью урков, а окровавленные туловища – прекрасной питательной средой для новых бункеров. Их размягчали, как мясо перед тем, как подать на стол, потому что именно этим они и были для уркахаев – мясом и душами, которые следовало взять. Каэтан распознал среди пленных нескольких молодых солдат, с которыми разговаривал во время пути. Нашел он и Шернявского. У мужчины были сломаны обе ноги, кровь сочилась из множества ран, почти все время он оставался без сознания. Но он был жив, и когда порой открывал глаза, то смотрел прямо на Каэтана, так, как бросили его палачи. И тогда произносил слова, которых Каэтан не слышал и не понимал, но все же угадывал их значение. «Не позволим им из нас зачерпнуть. Убей нас. Просто убей нас». А потом день закончился, и наступили сумерки. Небо быстро сделалось черным, каким бывает ночное небо в тумане, только порой по нему пробегала ржавая вспышка, красная комета, или пробой в тумане, дающий дорогу свету луны, а может это просто бред, вызванный усталостью, оптический обман зрения, или след птицы-разведчика. Это была теплая ночь. Часть 20. Шум поднялся примерно в 4:00 утра. Это разбудило Каэтана, потому что географ уже не спал какое-то время, собирался с силами, заряжал котов, произносил боевые мантры. Он не сумеет освободиться от пут незаметно. Когда разорвет магические оковы, соединяющие его с Красной Землей, уркахаи сразу же узнают об этом, потому что в силе ощутится сильное волнение. И потому он не сумеет никуда прокрасться, пробраться, укрытый во тьме, не сумеет перебить урков тихо, одного за другим, не сумеет тайно освободить пленников, чтобы они помогли ему в бою. Нет, с того момента, как он встанет с земли, у него будет несколько секунд, чтобы вынуть меч, запустить котов, сломать приказы пахана и нанести первый удар. Он должен добраться до своих товарищей, а потом решить, освобождает ли он их или убивает. Если освободит их, то останется до конца, чтобы погибнуть в бою. Если убьет, у него будет шанс сбежать, прыгнуть в чужой план, спастись. Ключ перехода уже вибрировал. Да, это будет на рассвете. Но в 4:00 издали послышались звуки, которые скоро превратились в музыку. В лагере закипело, а защитный барьер замерцал от выжигаемой боевой магии. Приближались живорусины. Русские, белорусы, украинцы, поляки и те, кто не сумел бы сказать, на каком языке говорили их предки. Кавалеристы 1-й армии имени Булата Балаховича, ромелевцы из 1-й мотопехотной дивизии, моторизованная пехота дальней разведки, ближайшие друзья солдат, с которыми странствовал Каэтан. Топот копыт сделался музыкой. Перед отрядом балаховцев шли саперы из акустических отрядов, форматировали пространство музыкой. «Я не люблю фатального исхода!» Хриплый, яростный голос, сильное звучание гитарных струн, мощные колонки и магия, нанакадабровая сила, вплетенная в написанные 100 лет назад слова и в старые звуки, наполняющая аккорды, пульсирующая в паузах, усиливающаяся при каждой смене расклада пальцев на струнах. Такого на Западе не было, этой катализирующей магии музыки и власти, коренящейся в совмещении слов и звучаний. Правда, акустическая атака делала невозможной подобраться к лагерю уркахаев незаметно, но давала другие преимущества, очищала воздух и землю, под корень выжигала приказы пахана, усиливала оружие и энписов, заряжала атакующих людей, даже тех, кто не обладал серьезными силами и эмоциями. Словно бы каждый получал дозу наркотиков. «Я не люблю, когда наполовину!» Голос Владимира Высоцкого несся над степью, ломал траву, вырывал с корнями деревья тайги, крошил Иосифов, сгибал оружие урков и наполнял страхом их сознание. В нем слышались жажда достоинства и военная магия эльфов. Люди шли в бой. Каэтан сложил пальцы в боевое ката и произнес заклинание. «Асарам Нарон», что на языке эльфов было одним из 15 слов, обозначавших свободу. Он встал, выдернул меч из ножен, отдал приказ котам. Те прыгнули на флажки, сгорели в их магии, но открыли проход своему хозяину. Он сделал шаг, второй, покачнулся, когда затекшая правая нога подогнулась в колени. Он сразу усилил ее, почувствовал, как ползут мурашки по телу, организм перегружался в боевой режим. Каэтан переступил линию флажков, даже не почувствовав этого. Энписные коты уже воссоздались, прыгали на уркахаев, рвали их за гривки, кусали за головы. Каэтан бежал к пленникам. «Я не люблю уверенности сытой!» Но Орда уже организовывала оборону. Пахан отдавал приказы, пытаясь перекричать человеческую песню. Он был сильным воином, голос его гудел, генерируя контрчастоты, гасил атаку, создавал сферы тишины. Там, где он этого добивался, сразу вставала к небу трава и сгущались иосифы. Формировались еще в земле, а окончательную форму в механической биологической трансмутации обретали уже на поверхности. Прежде чем добраться до них, географ увидел еще кое-что, что полностью сумел понять только позже. Больше всего энписов уркахаев возникало как раз возле недавно высаженных бункеров, а едва заметные красные пыльные линии текли от больших дождевиков к формирующимся тушкам иосифов. У него не было времени присматриваться к этому явлению пристальней, потому что на него бросились двое урков, сжимая в кулаках длинные узкие мечи, клепанные из кусков жести. Каэтан, однако, не сомневался, что это опасное оружие, выкованное согласно правилам магии степи, может сечь как тела, так и на накадабровые щиты. Враги атаковали. Он отбил удары, клык прорезал воздух, блеснув синеватым ярким светом, каким сияла бегущая вдоль клинка пульсирующая, сияющей кровью вена. На самом деле это не была вена и не была кровь, но меч существовал иначе, чем человек или камень. Взятый годы назад из другого плана, он перенес на землю свою силу и умение, генерируя ауру, которой опасались даже эльфы. Они не хотели, чтобы этим мечом пользовались, но меч принадлежал Каэтану. Кровь не кровь в его клинке вытекла из его тела, а потому эльфы не могли отобрать у географа его оружие. А он не отдал клык, даже когда его попросил об этом король Польши Болеслав Аррит. Именно тогда Каэтан и разорвал контакты с отцом, не в едином резком жесте, но после серии довольно нервных разговоров. С того момента эльфы начали посматривать на него со смесью страха и удивления. Но он был разведчиком гиены, владеющим ключом, открыватель многих планов, был человеком, который спас наследника трона, а потому ему оставили меч. Клык прорезал морду урка, а тот заорал хором голосов, мужских и женских, старых и молодых, яростных и ласковых. Это был единый крик умирающего, единый тон и единая секунда, но каждый из этих голосов звучал в нем отдельно, давал возможность выделиться и быть услышанным. Тело урка распалось на сотни фрагментов, словно сухая глиняная фигура, в которую ударили металлическим ломом. Люди, которых он поглотил, умерли окончательно. А может, это просто исчезли их тени и отражения. Никто не знал этого наверняка. Сбоку его атаковал мощный Иосиф, серая кубическая туша, из которой вырастали органические щупальца. Чудовище на миг-другой застывало в неподвижности, а потом дематериализовывалось, чтобы появиться в полуметре дальше, поглощая все, что занимало это новое пространство – растения, тела, камни. Как и энписов, Багира увязла внутри металлического ящика, так что торчала только ее разъявленная в ярости пасть, а с другой стороны – три лапы. Каэтан прыгнул к Иосифу, поставил защитный барьер. Энпис исчез, а через миг ударил в нанокадабровый щит, пытаясь материализоваться на человеке. Ему не удалось пробить защиту. Географ рубанул с плеча, потроша Иосифа, разрезав при этом и Багиру. Кот тихо заскулил и исчез, чтобы сейчас же начать восстанавливаться за спиной хозяина. Каэтан все время старался перемещаться ближе к пленникам, чертил боевые ката, бил мечом, выкрикивал чары, коты прикрывали его с флангов и с тыла, но он не сумел бы спасти солдат, почти наверняка. Видел уже, как несколько уркахаев окружают голых людей, как поднимают серебряные плоские клинки. Первый снаряд разорвался примерно в том месте, где еще недавно лежал Каэтан, следующий рядом. Затряслась земля, завыли урки, застрекотали автоматы. Первыми в лагерь ворвались кавалеристы. В галопе балаховцы ударили в урков, началась резня. Орда кинулась на утек. Каэтан уже был около своих людей, резал путы, звал врача, добивал последних атакующих иосифов. Когда же освободил уже всех и передал их санитарам, понял, что все еще ощущает запах сознания пахана, но запах этот становился все дальше. «Я не люблю себя, когда я трушу». Новые и новые всадники вырывались из тумана. Битва была выиграна. Часть 21. Он шел по исчезающему следу. Тот пропадал в хаосе битвы, в криках и запахах, в смраде рассеиваемого тумана, в треске горелых нанакадабр. Если пахан сбежал, то он восстановит эту орду, передаст информацию о Каэтане другим вождям, отдаст ее в туман, чтобы тот переварил чуждую магию, обучился строить защитные барьеры, а может даже потянулся на запад, посылая своих эмиссаров к черным. Кроме того, Каэтан просто должен был его убить. Отомстить за долю, уготовленную солдатам, за собственное пленение, за тотемные фаги. В этой гонке и в горячке боя он совершил ошибку. Не ощутил противника, что скрывался за стволом псевдодерева. Не услышал и выстрела, звука, что напоминал хриплый крик, когда оружие, которое держал урка, выстрелило. Заряд попал в цель. Каэтан упал на землю, извиваясь от боли и голода. Он не ел 3 дня, но ощущение, которое теперь испытывал, было страшным. Словно 3 дня сделались неделями, нет, месяцами голодания. Жизнью на грани жизни и смерти с миской водянистой похлебки и куском хлеба из лебеды. Он ощущал паралич слабеющих мышц, хрип, рождающийся в груди, чувство скручивающегося узлом желудка, распухающего живота. Его охватили холод и апатия. Он не мог сказать, реальны ли все эти физиологические изменения в его организме, или же приказной заряд атаковал только разум, внушая тому ощущение многомесячной голодовки. Каэтан попытался встать, но ослабевшие руки не сумели удержать тело. Он упал лицом вперед, постановая больше от бессильной ярости, чем от боли. Стрелок опустил лагромет. Медленно, осторожно двинулся в сторону Каэтана. Альберт Мациевицкий, уркахай, бывший солдат Речи Посполитой, теперь воин тумана. Он ускорил шаг, уже почти бежал, отбросил ружье, вынул меч, начал выкрикивать приказы. Теперь, в этот миг, он имел шанс зачерпнуть из географа, взять кусочки его тела и души, получить новую, высокую позицию в Орде и, как знать, возможно, даже получить достаточно силы, чтобы стать паханом. Брать силу из тумана и всегда первым получать захваченных женщин, когда они с содранной кожей так чудесно кричат. Каэтан снова приподнялся, взглянул на пальцы ладони, худые настолько, что кожа была почти прозрачной, обтягивая кости. В голове шумело, он не мог сосредоточиться, вспомнить хотя бы фрагмент простейшей мантры. Вдали угасала битва, но оттуда все еще доносился грохот выстрелов, скрип уничтожаемых иосифов. Солнце вставало все выше, воздух наполнялся красным свечением. Альберт Мациевицкий был уже в нескольких шагах, рванул одежду на груди, выдергивая материал из тела, открывая татуировку с сердцем и словом «мама». Бормотал что-то невнятно, но в бормотании этом можно было ощутить ритм и рифму, словно он декламировал стих. По мере того, как он говорил, ногти его мизинцев удлинялись, превращаясь в когти, которыми он зачерпнет из Каэтана. Географ застонал и, преодолевая дрожь ног, поднялся, покачнулся, едва не упал снова, сложил руки в боевое ката, но не сумел собрать достаточно силы. Коты не прибыли. Меч лежал на земле, сочась синевой. Альберт уже стоял перед ним, схватил за руку, удерживая человека и ставя его перед собой для удара. Начал громче выкрикивать заклинания. И тогда-то Каэтан ее увидел. Она подошла незаметно, дитя степи, беспризорница, женщина, которую каким-то странным образом этим двум доводилось теперь делить. Александра с белыми волосами и худощавым лицом, изуродованным с самого детства шрамами. В руках она сжимала меч Уркахаев, стальной прут, покрытый кровью. Тот был настолько тяжелым, что она не могла его толком поднять. Ударила своего мужа низко, под колени, перерезая ему мышцы и сухожилия. Падая на землю, он оглянулся, рука его скользнула по груди Каэтана. Альберт упал на колени, все еще смотря на жену, словно ища в бездне измененной памяти старые картинки и запахи. Вспомнил ли он? Узнал ли? Каэтан не видел его лица, но заметил, что Александра на секунду, на миг, короче, чем полувздох, улыбнулась так, как улыбалась много дней назад, когда рассказывала Каэтану о любви всей своей жизни, о человеке, которого она теперь ударила во второй раз, прямо в череп, так что меч прошел на вылет, а Уркахай распался на множество кусков. Потом она выпрямилась, направила меч в свою грудь и бросилась на клинок. Каэтан крикнул, кинулся к девушке, но ослабленное тело снова проиграло. Он упал, уткнувшись лицом в безвольную руку Александры. Подтянулся, придвинулся ближе. Она еще дышала. Кровь липкой лужей заливала ее грудь, живот, бока, булькала в горле. Каэтан на коленях склонился над лицом девушки. Увидел золотой зуб в ее рту. Увидел фиолетовую линию татуировки на обнаженной ключице. «Я подошла слишком близко к туману. Он меня взял. Во мне был яд. Они были правы». Прохрипела она, и вдруг голос ее изменился. Перешел в рычание, губы сжались, зрачки сузились, бросилась к Каэтану, не обращая внимания на клинок, что все еще торчал в груди, хотела его схватить, разорвать, пожрать. Уркахай, беспризорница, пропитанная в детстве ядом, который ничто не сумело из нее вымыть. Он дернулся, упал на спину, но этого хватило, чтобы остаться на безопасной дистанции. У нее уже не было сил, и теперь она снова говорила по-человечески. «Там, в транспорте, там все случилось. Я напала на них, понимаешь? Помогла, помогла. Они были правы». Она снова принялась рваться, предсмертные корчи охватили все ее тело, протянула к Каэтану руки, пытаясь его схватить. На этот раз он не стал убегать. Придвинулся к ней, взял за предплечья, которые оказались слабее его рук. «Нет, Аля, нет, ты не такая, ты спасла меня, ты его убила». Она вдруг успокоилась, посмотрела прямо в глаза мужчины. «Я... Уркахай, я убила его, потому что хотела тебя, хотела тебя, хотела тебя». Ее заело, словно сломанную куклу, а потом она в последний раз набрала воздуха в грудь. «Будь со мной добрым». Она гладила его по лицу, когда умирала. Он дополз до своего меча. Когда схватил за рукоять клыка, почувствовал, как к нему возвращаются силы, как исчезает голод, а разум очищается. Зарычал первый кот. Каэтан поднялся с земли, выпрямился, послал следящие чары, обострил разум, попытался поднять след пахана впустую. Разводчик сбежал, исчез в тумане и степи, чтобы вызвать воинов и однажды вернуться с новым знанием и опытом. Каэтан яростно пнул землю, и тогда почувствовал что-то еще. Знакомый смрад, слышанный уже ранее голос, слабый, потому что далекий, но не менее страшный из-за этого. Из-за этого холма, из-за этой травы, из-за этой псевдотайги. Особо не раздумывая, он бросился вперед, ставил вокруг себя защитные щиты, приказывая котам идти вперед и прислушиваться. Только через несколько минут бега он остановился, чтобы сделать очевидную вещь. При помощи браслета Азимулета послал командиру балаховцев СМС с рапортом и просьбой поддержки. Синий дух полетел к лагерю уркахаев, а Каэтан снова побежал вперед. Они присоединились к нему через четверть часа. Пятеро всадников, среди них Галеон Асмарази, привели для Каэтана заводного коня. Географ вскочил в седло и дальше скакал вместе с ними. Через пару часов они добрались до цели. Уставшие кони взошли на высокий пригорок, а эльф, все еще шепча свою летанию фамилий, использовал мощную магию, чтобы разогнать туман. Плач ударил в них внезапно и безжалостно. Люди сползли с коней, пали на колени. Кто-то плакал, кто-то потерял сознание, кто-то и сам принялся кричать так, что Галеону Асмарази пришлось его успокаивать. От подножья пригорка по самый горизонт, доступный взгляду в чистом от тумани пространстве, но наверняка и куда дальше на восток, через равнины и горы, высохшие реки и вымершие города, бывшие леса и новые пустыни, тянулось поле красных бункеров, кровавых чирьев, вырастающих из-под земли, в каждом воющий человек, страх и страдания, искалеченное тело и отсутствие надежды. Здесь сотни, может, тысячи. Сколько же их может быть на территории старой России? Сотни тысяч? Миллионы? Ферма уркахаев, источник их силы, проклятие этой земли. Погребенные люди кричат и кричат, плачут и плачут, живут и живут. Над бункерами стоит красный туман, туман, затягивающий мир. Эпилог. Новый Бобруйск прощался с Каэтаном иначе, чем приветствовал, теплом и солнцем. На станции было немало людей, родители провожали уезжающих на каникулы в корону детей, дети махали уезжающим с делегациями родителям, было людно и шумно, а хаос увеличивали еще и бродящие по перрону продавцы прессы и еды, непрестанно выкрикивавшие приученными к многочасовому усилию голосами. Каэтан стоял один, сжимая в руке свой чемодан, ожидая посадки на поезд. Он написал все рапорта, прошел тесты, получил немалые порции регенераторов. Миссия и спасательная операция стоили жизни почти 20 людям, хорошим солдатам, ветеранам и молодым рекрутам. В три раза больше их лечились в Бобруйском лазарете, нескольких с более серьезными ранами перевезли еще дальше, во Львов. Кровавая цена за знания, которое удалось получить. Туман превращал некоторых людей в уркахаев. Случается это с теми, кто в нем родился или жил как беспризорник. Это могло ожидать всякого, гражданского и солдата, женщину и мужчину, поляка и белоруса. Тех, кого нельзя было изменить, туман использовал иначе. Сажал, переваривал, выжимал. Красные дождевики — это рассадники тумана. Когда в конце концов один из них разбили, оказалось, что внутри нет человека. Но что там остаются его воспоминания, эфирный отпечаток, все еще страдающий, мучимый день за днем? Человек превратился в бункер, а тот сделался генератором тумана. Впервые урки посадили людей так близко от границы. А может, сама граница глубже вошла в их территорию, или же они готовили контрнаступление? «Привет, Каэтан!» За его спиной послышался женский голос. Географ оглянулся и оказался едва ли не лицом к лицу с женой Шернявского. Сам полковник сидел в инвалидном кресле, которое толкал парень-подросток в мундире харцера. «Добрый день!» — Каэтан поклонился и пожал протянутую руку. «Как себя чувствуешь, Вацлав?» «А как мне себя чувствовать с поломанными-то ногами, чтоб...» Он оборвал себя под укоризненным взглядом жены. «Парень, я благодарен тебе за помощь, но оставь-ка нас на четверть часика, пожалуйста». «Конечно, господин полковник». Парень отсалютовал, больше, кажется, Каэтану, чем своему подопечному, развернулся на пятки и удалился вдоль перрона на расстояние, которое посчитал достаточным, то есть шагов примерно на 20. «Жаль, что ты не можешь остаться еще на день», — сказала Анна и попыталась прибегнуть к шантажу. «Я испекла сырник». Я уже жалею, госпожа Анна, но приходится возвращаться. Ну-ну, так я и думала, а потому принесла тебе кусочек. Она сунула руку в сумку и вынула маленький сверток, старательно обернутый в бумагу. «Осторожней, он немного маслится, но вкусный, с изюмом и орехами. Вацлав подтвердит, что вкусный. Любимая, конечно же, он превосходен, как и всегда. Этот не такой, как всегда. Этот специальный, с изюмом». Она подчеркнула последнее слово. «В кресах с изюмом было непросто». «Хорошо, поговорите пока что, а я проведу время с молодежью». «Спасибо». Но она только отмахнулась, отходя прочь. Анна принадлежала к тем людям, которые не умеют принимать благодарности и комплименты и чувствуют себя при похвале хуже, чем когда все вокруг плохо. «Мы это исследуем», — сказал Чернявский, помолчав, когда Каэтан присел у его кресла. «Пытаемся просчитать скорость испарения, время существования бункера, корреляции». «Корреляции?» Мы проверяем влияние на функционирование паразита, характеристик захороненного человека, его профессию, национальность, возраст и прочие переменные. И что на такое говорят живорусины? Это ведь их люди. Знаешь, некоторые всегда будут в претензии к ляхам, что, мол, мы мало помогаем, или что разнюхиваем тут, или что мы слишком высокомерны. «Есть тут такие, кто нас не слишком любит, но они в меньшинстве, к счастью. Зато теперь они поняли, зачем туману было оставлять свободные анклавы людей. Он их разводит», — скорее утверждал, чем спрашивал Каэтан, «чтобы было кого хватать, из кого черпать и кого хоронить». «Мы тоже так думаем. Туман — это паразит. Он прибыл сюда через пробой, заразил мир и теперь размножается. Возможно, продолжает пребывать из другого плана, но уже создал свои генераторы и у нас. Возможно, он позволяет жить беспризорникам, чтобы приманивать нас, незараженных. Приманка и ловушка». Свистнул подъезжающий поезд. «С найденышами будут проблемы», — сказал еще Чернявский. «Люди все больше боятся жить с ними рядом». «Вы нет?» — взглянул Каэтан на Харцера. «Мы нет», — Чернявский проследил за его взглядом. «Мы его взяли в приемные сыновья. Твой приезд и визит к нам ускорил решение. Анна, спасибо тебе, Каэтан, и за то, что там ты за меня сражался, и за то, что был готов меня убить. Нет, не прерывай, я знаю, что ты сделал бы это, и прекрасно. Но больше всего я благодарю тебя за визит к нам. Впервые со смерти Сташика Анна радовалась приходу гостя. Сказала, хочу, чтобы было для кого печь пироги. А он? Его зовут Виток. Нашли его в возрасте 11 лет. Как и меня. Я не знал. Мы знакомы с ним уже несколько месяцев. Харцеры порой нам помогают. Живет в Бурсе, но только до следующей недели. Потом документы будут подписаны. Он уже знает? Анна как раз говорит ему. Сейчас. Поезд остановился, постановая и посапывая. Стукнули буфера, щелкнули двери. Крики железнодорожника смешивались с криками людей, с лаем собаки, с металлическим стуком. Это путевой обходчик постукивал молотком по колесам вагона. «До свидания, Вацлав!» «Держись, Каэтан!» Он помахал Анне. Та отмахнулась в ответ левой рукой, прижимая правой к себе мальчишку в мундире Харцера. Смеялась и плакала одновременно. Каэтан дернул свой рюкзак. Пропустил двух женщин, что залезли в поезд с таким количеством багажа, что для того, чтобы весь его перенести, пригодился бы осьминог. Он вскочил на подножку, еще раз махнул рукой Чернявскому. Нашел свое купе, где, естественно, оказались обе эти дамы с коллекцией чемоданов, которые занимали не только полки, но и пол, но он сумел в конце концов расчистить место для своего рюкзака. В последний момент, потому что поезд дернулся, и Каэтан с шумом свалился на сиденье, наткнувшись на обвиняющие взгляды спутниц. Вежливо извинился, наконец-то уселся нормально, а потом достал из кармана куртки смятый листок бумаги. Принялся читать слова, написанные ровным, красивым почерком. Он возвращался в Польшу. «Меня зовут Александра Мацеевицкая. Прошу простить, что обращаюсь к вам непосредственно, но вы... моя последняя надежда».